Глава 14. Там, где брак без любви, будет любовь без брака. Томас Фуллер. Вместо того, чтобы спокойно пойти спать, я отправилась будить приятелей. Нечего дрыхнуть, когда я такая озадаченная. Запустила в окна небольшие огоньки и заставила их метаться под потолком, там, где нечего поджечь. Колин выглянул сразу, а с Алином светлячка не хватило. Пришлось действовать по старинке, швырнуть пару камешков в окно. Вытащив из дома обоих спящих красавцев, поволокла их в башню, устраивать совещание. Алин попытался было забраться в кровать и натянуть на уши одеяло, но я пригрозила вылить горячий чай, который вот сейчас сделаю, ему на макушку. Колин уселся в кресло, широко зевнул и заявил: «Я весь внимание. Что стряслось?» Как могла, внятно объяснила про несчастную рыдающую плакальщицу и про то, что времени на расследование всего неделя. Наверное, даже 6 дней, если считать уже прошедшее сегодня. Маг, сочувствующий призраком. Нормально. Ладно, история, похоже, обещает быть нескучной. Так что помогу, чем сумею, — кивнул Колин. «Эль, ты такая добрая!» — неконструктивно отреагировал Алин. «Пейте чай. Я покрепче заварила», — сунула горячие чашки парням в руки. «Сейчас расскажу, до чего уже додумалась. Лорд Тиура зайдет завтра в торговую гильдию, опишет нашу убивающуюся деву и спросит, не пропадала ли такая. А я собиралась в город, поинтересуюсь в торговых рядах. Если она жила тут, в Лояре, ее наверняка видели. А еще... Тьфу ты, горечь какая!» — прервал меня, хлебнувший чаем и теперь отплевывающийся Колин. «Уж да!» «После такого захочешь, не заснешь, ангелица ты наша бескрылая. А наведаться в сыскной департамент и спросить о пропавших не думали? Если она действительно потерялась, или даже если ее убили, все равно домашние, а если их нет, то слуги, должны заявить об исчезновении, хотя бы для того, чтобы отвести от себя подозрения». «Колин, ты просто гений!» «Наконец-то ты это поняла!» — обрадовался парень, протягивая ко мне руки. «Ребят, если вы вдруг забыли...» «Я еще тут», — робко донеслась с кровати. «Пей чай и помогай думать», — отозвались мы с Колином хором. На следующий день мы без зазрения совести сказались больными и прогуляли занятия. Колин, как и собирался, отправился в сыскной департамент, а я в сопровождении Алина пошла в город за покупками и слухами. «Никаких, лорд и леди прилюдно, а то с нами разговаривать не станут. Улы тоже прячем, не будем пугать народ. И вообще...» «Не удивляйся ничему. Просто вспомни, что я росла на улице», — проинструктировала я друга. «Если не знаешь, что сказать, стой у меня за спиной и улыбайся. Хотя и это не обязательно. Ты и так милый». Мне нужен был очередной отрез ткани на платье. Я взяла за правило шить одно новое раз в 3 месяца. А пока выбираю материалы и отделку, можно расспросить продавцов. Бродили по рядам мы 2 часа. Но не зря. Быстро обнаружилось, что невысокую, хорошо одетую толстушку здесь видели, причем неоднократно. И, наконец, упорство всегда приносит плоды. Пусть те иногда и бывают странными. Я наткнулась на женщину, которая действительно знала нашу плакальщицу при жизни. «Версия не веет. Вы о ней?» «Да, она у меня скатерти и лучшие льняные салфетки к свадьбе заказывала. Бедная девочка. Одна из всей семьи осталась. Но хоть с мужем ей повезло. Просто красавец. И такой внимательный». Я несколько опешила. «Свадьба? Муж красавец? Мы точно об одной особе говорим?» Осторожно уточнила. «У нее было ожерелье полумесяц с подвесками?» «Да, такая старинная прекрасная вещь. И по виду дорогущая. Я прямо восхитилась». А она и говорит: «Это родовая драгоценность. От прапрабабки досталась». Выходит, точно она. Женщина оказалась говорливой. Скучавший Алин, до того с видом великомученика, переминавшийся с ноги на ногу у меня за спиной, откровенно взбодрился, слушая нашу оживленную беседу, перемежавшуюся всплесками рук, ахами и охами. Я сумела вытащить из торговки белье все, что та знала. И о семье Виет, и о самой девушке, и о свадьбе, которая, кстати, состоялась без малого 3 года назад. А напоследок, в благодарность, купила несколько льняных салфеток с вышитыми васильками и пшеничными колосьями. Теперь, зная имя, наводить справки стало намного легче. История обрастала подробностями. Вообще, что бы делали сыщики, Если бы люди так не любили судачить о чужих делах, наверное, вымерли бы. «Давай сходим посмотрим на дом Виет», — предложила я. «Согласен, если по пути перекусим», — откликнулся Ален. «Вообще, как вы, женщины, можете постольку ходить по магазинам? Мы с тобой бродим тут меньше 3 часов, а я уже устал сильнее, чем после целого дня верховой езды или магических тренировок». «Все дело в отточенных навыках», — бодро соврала я. «Хочешь, потренирую тебя тоже?» Ален укоризненно уставился на меня огромными голубыми глазищами. «Все же он такая лапочка». «Ничего, зато после общения со мной ему любая другая ангелом покажется». «Хм, а кстати, от обеда я бы тоже не отказалась». Поели в ближайшем трактире. Ален рвался поискать ресторан, но я аргументировала выбор тем, что настоящий боевой маг трудностей не боится. Вон, лорд Тиура в телеге трястись не гнушался. И ничего. А ресторанов за воротами Лояра по пальцам пересчитать. Есть хочется намного чаще, чем попадаются рестораны. Так что нечего привередничать. Будь настоящим магом. Хлебай баранью похлебку с чесноком. Ален так проникся, что заказал 2 миску. Впрочем, пряная похлебка и в самом деле была вкусной. Большой дом, сложенный из серого камня, стоял за высоким забором. С улицы ничего не видно. Только свинцовые переплеты окон и крытую зеленоватым сланцем крышу. «Что делать будем?» — шмыгнул покрасневшим от холода носом Ален. «Станем вон туда. Думаю, там не дует. И немножко подождем». Потянула я парня за рукав в щели между 2 домами напротив. И не соврала. Ветра в выбранном мной месте действительно не было. Я позаботилась. «Хотелось бы взглянуть на этого мужа-красавца», — объяснила я заминку. «Интересно, внутрь нам никак не попасть?» «Отчего же?» — усмехнулся Ален. «Знаешь, я у тебя уже кое-чему научился. Вот сейчас и попробую. Значит, нам известно, что у семьи Виет торговое дело и несколько кораблей, а зимой ходят обозы. Как думаешь, если я выдам себя за купца, который хочет перевезти груз, это хороший повод для визита на дом и знакомства? Идем? Стой. Скажи сначала, какой груз и куда ты хочешь переправить?» «Ну, наверное, меха и серебро. А повезу в Иль, вроде тот на море». «Иль не только на море, но и на острове. И зимой туда хода нет. И еще, кому нужны меха и серебро в рыбацком поселении? Кто их там покупать будет?» «Дай минуту соображу. Вот, ты хочешь отправить меха, сундук со слитками серебра и 20 бочонков воска в Форес. Там много храмов, так что на свечи и предметы роскоши спрос есть всегда. Кстати, а кто, по-твоему, я, раз пришла с тобой?» «Разумеется, моя жена», — подцепил меня под руку Ален. «Нет, ну, хохма хохмой, но как-то он это слишком серьезно». Дом был обставлен в купеческой манере. Основательно и богато. Пожилая служанка провела нас в гостиную с горящим камином и попросила подождать. «Хозяин сейчас изволит быть. Эка она витиевата», — сказала и, опустив глаза, засеменила прочь. Огляделась. Бархатные портьеры, тяжелая мебель красного дерева, темные портреты на стенах, тусклый блеск серебра в массивном буфете. Не, совсем не мое. Я бы так жить не хотела. Давит. Единственная занятная деталь — амулеты от нежити, расставленные по углам и даже приколоченные к двери. Интересно, это кто уж тут такой суеверный? Пока ждали, прислушивалась. В какой-то момент показалось, что из глубины дома доносится детский плач. Подошла к двери. Тихо. Наверное, почудилась. Наконец раздались шаги, дверь распахнулась, и я чуть не ахнула. На груди вошедшей под руку с высоким мужчиной женщины красовалось то самое ожерелье. Золотой, усаженный прозрачными камнями полумесяц с 3 сверкающими подвесками. Новой хозяйке семейной реликвии Виетов было лет 25-26. Статная, светловолосая, с внимательным, даже оценивающим взглядом. Ее темноволосый и действительно красивый спутник казался немного старше. Неужели это и есть тот самый муж-красавец? Если так, все выглядит крайне подозрительно. Жена пропала совсем недавно, а ее драгоценности и ее супруга уже забрала другая. Потому что в отношениях вошедшей пары сомневаться не приходилось. Ее пальчики поглаживали его руку, а он смотрел на спутницу взглядом собственника, снисходительно, но с лаской. Мужчина поклонился. «Я Крион Меллард, веду все дела дома Виет, а это моя невеста, госпожа Ливерия». Названная госпожа чинно присела, придерживая пальцами с парой богатых перстней подол бархатного платья. «Хм, а что это у нее на запястье? Неужели еще один амулет?» Тем временем Ален, таким я своего русоволосого друга еще не видела, важно выставил вперед правую ногу, расправил плечи и снисходительно кивнул. «Я лорд Ален, из младшей ветви дома Серквет. По поручению отца обучаюсь торговле. Это моя дражайшая супруга, леди Эльнейда. Я слышал о доме Виет от отца много хорошего. Правда, полагал, что буду вести дела с Эрандом Виетом или же его дочерью, Версини Виет». Замолчал и вопросительно наклонил голову, как бы ожидая объяснений, почему домом Виет заправляют совершенно посторонние люди. «Увы, господин Эранд скончался почти 4 года назад». У губ господина Мелларда прорезались жесткие складки. Учиненный допрос ему явно не понравился. «Жаль, отец был с ним хорошо знаком. А молодая госпожа?» — невинно захлопал глазами Ален. Я в разговор не вмешивалась. Все и так шло неплохо. Досадно только, что я абсолютно не умею читать ауры. Сейчас этот навык пригодился бы. Увы, не тренировалась. В академии банально было не на ком. Аура не просматривалась даже у леди Острис, хотя не ведаю, как та ее прятала. А в трости и свече как-то было не до аур. Впрочем, я и без магии заметила, как при словах «молодая госпожа» по лицу госпожи Ливерии скользнула злорадная усмешка. «Увы, моя жена некоторое время назад покинула нас», — опустил глаза господин Меллард. «Что вы? Как же это произошло?» — всплеснул руками Ален, всем видом выражая интерес и сочувствие. «Пошла за покупками и пропала. Мы искали везде, где могли, но, увы, оставила меня и маленького сына. Так что теперь я веду дела от его имени. Но, кажется, вы хотели поговорить об отправке груза». «Да, конечно», — отозвался Ален. «Речь идет о партии мехов, воска и серебра, которые нужно доставить в Форес. Хотелось бы узнать о сроках, условиях и цене». Господин Меллард, разом забыв о неудобных вопросах, предвкушающе потер руки. Ален обернулся ко мне и подмигнул. Вечером мы все собрались в башне. Присутствовал даже лорд Тиура, которому я передала просьбу зайти через Хауса, ежедневно ходившего к проректору столоваться. Первым, по старшинству, взял речь лорд Тиура. «Я узнал, что нашу плакальщицу при жизни звали Версини Виет», — дружно перебили его мы в 3 голоса. Тем не менее, сведения, которые собрали лорд Тиура и Колин, отлично дополняли то, что выяснили мы с Алином. В целом, если обобщить все данные, история выглядела так. Несколько лет назад дом Виет процветал. Управляли делами глава семьи, Эрант Виет с женой, а помогал им сын, Ирден Виет. Младшая дочь, Версини, тогда была еще беззаботным подростком, и ничто не предвещало беды. Но она пришла с осенними штормами. В порт не вернулось судно, на котором плыл Ирден. Вскоре от горя заболел отец, а за ним слегла и мать. Не прошло и года, как юная Версини осталась сиротой. Красавицей она не была, но невесты с таким приданым обычно не засиживаются в девках, как бы ни выглядели. Только, к удивлению соседей, Версини вышла не за купеческого сына, а за непонятно откуда взявшегося красавца Криона Мелларда, и меньше чем через год после свадьбы родила сына. Впрочем, новоиспеченный муж был не обделен умом и деловой хваткой, так что торговля шла неплохо. И вот примерно 2 недели назад Версини пропала, оставив мужа и ребенка 2,5 лет от роду. «Добавлю некоторые подробности», — поднял руку Колин. «В сыскном департаменте мне любезно предоставили все рапорты по данному делу, хотя почерк у их сыщиков. Итак, в день исчезновения, 12 дней тому назад, господин Крион с супругой отправились за покупками. В какой-то момент госпожа Версини спохватилась, что забыла купить шелковые нитки для вышивки, и попросила мужа подождать, пока она сходит туда и обратно. Но назад не вернулась. Муж ждал ее больше часа, потом отправился искать. Не нашел. Побежал домой, думая, что супруга могла возвратиться туда. Только дома жены тоже не оказалось. Тогда он поднял на ноги всех слуг и работников и отправил на поиски. Искали весь вечер и всю ночь. На следующий день господин Крион посетил сыскной департамент и обратился за помощью. Безутешный супруг, у которого через 10 дней после пропажи жены объявилась новая невеста? Насмешливо протянул Ален. «Да, кстати», — подхватила я. «Колин, ты не знаешь, кто такая эта госпожа Ливерия?» «Отчего же?» «Знаю», — улыбнулся Колин, как сытый кот. Сыщики опросили всех домочадцев. Ливерия была служанкой в доме Виет, еще когда был жив сын, а домоправительницей стала называться после смерти хозяев. «Так выходит, теперь служанка доросла до госпожи?» Вздохнула. «Судя по тому, что видели мы с Алином, красавец-муж за спиной неказистой жены уже давно закрутил роман с соблазнительной экономкой. И получается, если продолжить логическую цепочку, жена в этом случае — помеха, потому как стоит между мужем и его зазнобой, а еще между мужем и деньгами. А что делают с помехами? Правильно, их убирают. Вот то-то же». Молчание прервал лорд Тиура. «Не знаю, насколько это важно, но Крион Меллард управляет делами дома Виет как опекун несовершеннолетнего сына. Сам он на наследство прав не имеет. То есть он может забрать после смерти жены ее личное имущество, но торговое дело должно остаться в семье и переходить по прямой линии крови. Иначе, и это правило торговой гильдии, Мелларду придется вступать в гильдию заново, что значит искать трех поручителей и платить большой взнос. Значит, прямо сейчас ребенку ничего не грозит», — отозвался Колин. «А к моменту его совершеннолетия ставлю 1000 золотых против ослиного уха. Все деньги окажутся перекачанными в семью Меллард. Если мальчик, конечно, доживет до совершеннолетия». Я поежилась. «Ну что, пока моя помощь больше не нужна?» — поднялся лорд Тиура. «Напоминаю, у вас осталось 5 дней, начиная с завтрашнего. Справитесь? А куда денемся? Слушай, а муж заявлял только о пропаже жены или же жены и ожерелье?» — озвучила я свербевшую мысль. «Не жужжи», — фыркнул Колин. «Об ожерелье ничего не слышал». «Я о том, что если оно в момент исчезновения было на ней, то как оказалось на шее у Ливерии?» «Проверить просто. Надо опросить торговцев, видевших Версини в последний день. Прошло меньше 2 недель, так что должны помнить. Если она его носила, это доказательство убийства и причастности мужа». «Опять, что ли, завтра прогулять?» — задумалась я. «Вечером я занята, пою». Ален тяжело вздохнул. «Явно ни бодрая зимняя погода со снегом по колено, ни заваленные тряпками торговые ряды парня не привлекали. Ладно, отпущу страдальца с миром и схожу завтра сама. Даже друзей не стоит перенапрягать». «Эль, ты не против, если я составлю тебе компанию?» — неожиданно предложил Колин. «Проще пойти с тобой, чем объяснять, где, по словам мужа, она отоваривалась». Покосилась на Алина. Беднягу явно раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, радость, что ему снова не придется тащиться куда-то по сугробам. С другой — недовольство, что я потащусь с другим. Боится, что ли, что тот тоже меня за жену выдавать начнет? Зря. Пословица. Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Как раз обо мне. Дурачиться и притворяться я могу сколько угодно, но это не значит ничего. На следующий день мы с Колином отправились туда, где провела свой последний день в Арсеневиет. Колин — высокий, широкоплечий, плаще с широким бобровым воротником и меховой шапке смотрелся важно и роскошно. Продавцы, стоило ему зайти в лавку, кидались навстречу, подобострастно заглядывая в глаза, и готовы были рассказать о чем угодно, хоть о грехах собственной бабушки. Так что выяснить, что ожерелье в день исчезновения было на Версине, не составило труда. «Сегодня или завтра к вам зайдут люди из сыскного департамента. Дадите письменные показания. Ясно?» Серые глаза прищуривались на очередного продавца, и тот испуганно кивал. По ходу дела друг купил 2 пары замшевых перчаток. Черные себе и голубые, почти в цвет моего плаща, для меня. Я попыталась отмахнуться. «Брось, Эль, это безделица. Считай их подарком на прошлогодний день рождения. Кстати, когда он у тебя?» Я пожала плечами. Вот никогда не заморачивалась гаданиями на кофейной гуще. «Возможно, однажды выберу понравившийся день и объявлю тот своим днем рождения». «Интересно», — протянул Колин. «Ты жила без опоры, а уверенности в себе больше, чем в любой из моих знакомых урожденных леди». Я пожала плечами снова. «Опора нужна садовым розам. Сорнякам она без надобности, тем и так неплохо». «А я, если помнишь, сорняк. И гордости в тебе тоже немерено», — усмехнулся парень. «Кстати, почему тебя так заинтересовала история этого привидения?» Задумавшись, почесала нос. «Как бы объяснить?» «Знаешь, Колин, однажды я помогла выбраться из болота священнику. Уж не помню, которого из богов. Но зато хорошо запомнилось то, что старичок сказал, пока я волокла его на себе к ближайшей деревушке. Он говорил, что боги никогда не указывают людям что-то прямо. Подсказка придет в подвернувшемся случае. Если ты готов, то увидишь нужное. Если не готов, пройдешь мимо. Вот кажется мне, что эта плакальщица попалась на моем пути неспроста. Не знаю, какой урок я должна извлечь, но пройти мимо не могу», — улыбнулась. «Да и жаль мне ее. И разговаривать с тобой интересно. Когда поймешь, расскажешь?» «Обязательно. Об ожерелье мы узнали. Куда отправимся теперь?» «В сыскной департамент. Пусть отправят пару сыщиков взять показания у торговцев. И есть еще одна мысль». Парень хищно осклабился и мечтательно закатил глаза, разом растеряв всю важность. «Какая?» — с интересом уставилась я на него. «Криминальная». «Вот это да! Я бы до такого не додумалась. Когда мы закончили рассказывать о том, что выяснили по делу пропавшей Версини Виет, пожилому округлому господину, в котором никто не заподозрил бы сыщика, то встал вопрос, как доказать преступление, потому что одних подозрений мало». Колин поморгал, почесал нос и выдал. «Предлагаю устроить допрос госпожи Леверии, но не обычный, а сделаем вид, будто ее похитили. Физически трогать не станем, так что придраться будет не к чему». «А не физически», — хитро уставился на меня. «Говоришь, она боится призраков?» — кивнула. «Судя по количеству амулетов, так и есть. Вряд ли ее саму и дом имя незаконный красавец обвешал». «Значит», — Колин прищурился на сыщика, — «нам потребуются свидетели, способные выступить в суде. По меньшей мере двое». «У меня есть непредвзятый коллега», — понятливо кивнул сыщик. «Тогда поступаем так», — припечатал Колин. «Вы немедленно посылаете госпоже Леверии повестку с требованием явиться сегодня в сыскной департамент. А когда она выйдет из дома, мы ее перехватим и доставим...» — задумался. «На склад!» — предложила я. «Отлично. Дальше все за нами», — снова поглядел на сыщика. «Вы с коллегой присутствуете и фиксируете показания. Действуем». Испытывала ли я угрызение совести, накидывая черный мешок на голову, одетой в лисью шубу домоправительницы и помогая запихивать ее в карету? Ня, ни капли. А устроенная мной маленькая вьюга унесла к реке и скрыла следы. Понял ли Колин, что с погодой нам особенно повезло? Не знаю. Он молчал, а я не спрашивала. И госпожа Леверия тоже молчала, потому что добрый Колин сунул ей в рот кляп, ее же варежку. Заговорила, даже заголосила экономка только тогда, когда оказалась привязанной к опорному столбу в дальнем углу знакомого склада. Мы, два сыщика и я, спрятались, присев за штабелем досок. Колин, аккуратно подойдя к пленнице сзади, сдернул с головы мешок и вытащил изо рта варежку, а затем отступил к нам. Вот тогда и началось. «Где я? Кто вы? Немедленно развяжите! Вы не смеете! Я ни в чем не виновата! Отпустите меня!» И так по кругу. Похоже, пока невеста неутешного вдовца была лишена права голоса, слова копились и копились. И теперь забил фонтан. «Что делаем дальше, лорд Эрант?» — поинтересовался ближайший сыщик. «Ждем. Нужно, чтобы она поняла, что никто ее не освободит и что сбежать тоже не выйдет. Много времени это не займет», — отозвался Колин. До госпожи Леверии довольно быстро дошло, что криками ничего не добьешься. И сейчас она сосредоточенно сопела, пытаясь высвободить из веревок кисти рук. «Зря старается. Узлы я вяжу надежные. Но долго ли нам еще ждать? Уж очень хочется посмотреть, что задумал Колин. Эль, ты говорила, что в гостиной дома Виет до сих пор висят портреты старых хозяев. Можешь сотворить вон там, где не видно от столба, пару иллюзий?» Кивнула. «Кажется, я уже догадываюсь, что звезда Академии собирается сделать». Но он переиначил все по-своему. То, что две синеватые, колеблющиеся фигуры пожилого бородатого мужчины и дамы в летах не просто иллюзии, я поняла сразу. Но не сразу дошло, что сотворены они из голубого пламени, а глазницы мерцали багровым. Просто жуть. Но на этом Колин не остановился. Два следующих призрака заставили сыщиков нервно сотворить звезду в честь небесной пятерки и начать бормотать молитвы. Пара псов. И каких? в холке мне по пояс, с горящими глазами и зубастыми пастями, из которых капало пламя. Масластые, широкогрудые, короткошерстные порождения ада. Раз увидишь, всю жизнь не забудешь. Обязательно научусь делать таких. Выпускаем по одному. Так мне управлять легче, — шепнул мне на ухо Колин. Увидев вышедшего из тьмы благообразного синего господина, домоправительница завизжала. Призрак протянул полупрозрачные руки и вопросил за могильным голосом. «Ливерия, как ты могла?» Ответом снова стал виск. Лишь бы в обморок не шлепнулась. Нет, нервы у девушки при всей ее суеверности оказались крепкими. Явление бывшей госпожи она выдержала почти спокойно и сломалась только тогда, когда призрак хозяина изрек. «Ты не каешься, раз так, пойдешь с нами!» И из тьмы выступили адские псы. «Кайся, пока не поздно, грешница!» Протянул к Ливерии пылающую длань призрак. «Я сожалею! Простите, простите! Не надо меня в ад! Я ведь только любила, очень любила Ирдена, а потом он не вернулся, и все рухнуло!» Мы с Колином ошеломленно переглянулись. Вот так поворот. Оказывается, эта интриганка метила в хозяйке уже давно. Сыщики, разом забыв все страхи, приникли к щели между досками, вперевшись в происходящее. «Не лги! Кайся!» Один из псов с глухим рычанием подступил прямо к Ливерии. Сейчас-то наверняка чувствует идущий от него жар. «Каюсь, каюсь! Простите меня! Простите, господин Эрант! Сначала я не хотела давать вам мышьяк, но вы же грозили выгнать меня из дома, и вы так убивались по сыну! Это было даже милосердно! И госпожа тоже!» «Мышьяк? Да что же в этом доме творилось-то?» «Что ты сделала с моей дочерью?» «Я познакомила ее с красивым мужчиной!» «Продолжишь лгать, сгоришь сейчас живьем, а потом будешь пылать в адском пламени вечно!» Лицо Ливерии исказилось. «Хотите правды? Ну так слушайте!» «Да, я ненавидела вашу Версини, у которой от рождения было все, чем она это заслужила!» «Да, я нарочно кормила эту дуру сладостями и жирным, а потом хохотала, глядя, как девчонка превращается в свинью!» «И да, я свела ее с моим любовником, чтобы завладеть вашим состоянием!» «Где сейчас Версини?» «На дне моря, вот где! В бочке, набитой камнями!» «И никто никогда ее не найдет!» «Крион сам! Собственными руками ее задушил!» «На таком же складе, как этот!» «Ее все! Все ненавидели!» Того, что случилось дальше, я не ждала. И, наверное, никто не ждал. По складу пронесся то ли вздох, то ли стон, и появилась плакальщица. Настоящая. Уставилась неотрывно на Ливерию и, как по нитке, медленно двинулась к ней. Подошла и вперилась глаза в глаза. «Что происходит?» — пихнула я локтем в бок Колина. «Не знаю. Смотрим дальше?» Минуту ничего не происходило. А потом призрак медленно, как во сне, всплыл, отделившись от пола, воздел руки и вцепился в шею предательницы экономки. Ливерия задергалась и захрипела. «Вот тебе и неопасные плакальщики». Вскочив на ноги, бросились на помощь. Труп вместо обвиняемой в финале — это совсем не то, о чем мы мечтали. Добежать не успели. Пока обогнули штабель, плакальщица исчезла. Как не было. Только у столба висела обмякшая фигура домоправительницы. Один из сыщиков кинулся к ней. Приложил к шее два пальца, кивнул и начал хлопать по щекам. Второй в это время распутывал веревки. Мы с Колином снова переглянулись. Ну что же, признание мы добились. Теперь известно, и что стало с Версини Виет, и кто за это в ответе. Сейчас дождемся, пока Ливерия придет в себя, и, наверное, можно возвращаться в академию. «Где я?» — послышался слабый женский голос. «На торговом складе, госпожа. Но сейчас отправитесь в тюрьму по обвинению в соучастии в убийстве Версини Виет», — хохотнул до того хлопавший обморочную по щекам сыщик. «Убийстве Версини Виет? О чем вы говорите? Я Версини Виет?» «Что? Как это? Экономка начала косить под сумасшедшую в надежде избежать наказания? Или на самом деле тронулась умом от пережитого? Или...» «Эль, это не Ливерия», — глухо проговорил стоящий за моим плечом Колин. «Аура совсем другая. И на лицо посмотри». «Посмотрела?» «Да, лицо было тем же и иным. Изменилось выражение и, главное, взгляд. Он уже не был расчетливым и оценивающим. Оказался беспомощным, растерянным и добрым». «А где мой Арис? Я хочу увидеть своего ребенка. С ним все в порядке?» «Ой, Что случилось с моими руками?» Девушка вытянула руки перед собой, ахнула, а потом начала торопливо ощупывать тело и лицо. На лице проступило выражение настоящего потрясения. «Что со мной?» «Все будет в порядке», — начал округлый сыщик. «А сейчас, госпожа, пройдемте с нами». «Стойте!» — поднял ладонь Колин. «Это в самом деле не Ливерия. Я не могу быть уверенным полностью, но полагаю, что мы только что стали свидетелями редчайшего события — переселения душ. Госпожа Версини, можете ли вы рассказать нам что-нибудь, что неизвестно более никому, даже вашему мужу и прислуге, с тем, чтобы подтвердить вашу личность?» Женщина задумалась, потом неуверенно заморгала на Колина и, запинаясь, произнесла: «Когда хоронили отца, я тайком прокралась ночью к гробу и положила в изголовье прадедушкины часы на серебряной цепочке. Отец их очень любил». «Не пойдет. Трудно откопать зимой гроб и проверить. К тому же это мог сделать любой из домочадцев», — покачал головой Колин. На секунду она поникла, но потом снова вскинула голову. «Тогда вот, до 9 лет я жила, то есть мы жили, в другом доме. Там в подвале у нас с братом был тайник, где мы хранили сокровища, игрушки, разные камушки и перышки. А вот такое, пожалуй, сгодится, потому что в то время Ливерии в доме Вие точно не было. Она сама была подростком. Пока всей компанией ехали в экипаже сыскного департамента старый дом семьи Виет, я без конца косилась на сидевшую напротив растерянную девушку. Неужели с ней произошло нечто подобное, случившемуся 1,5 года назад со мной? Могло ли статься так, что обида на несправедливую смерть и предательство оказалась столь велика, что Версини, не имея знаний, на одном желании сумела инициировать переселение, точнее, замещение душ? Когда под присмотром новых хозяев мы вынули из стены большой камень, а за ним обнаружились заплесневелая кукла и фигурка 3-ногого деревянного коня, на крупе которого было гвоздем нацарапано «Ирдан», сомнения исчезли. «И как прикажете мне писать об этом рапорт?» — укоризненно вопросил пространство первый сыщик. «Я за год столько не молился, сколько сегодня», — мотнул головой второй. «Просто?» — пожал плечами Колин. «На основании услышанных 4 свидетелями показаний госпожи Ливерии вы арестовываете Хриона Мелларда за покушение на убийство. Думаю, слово «мага» из дома Эрант более чем достаточно для суда. Да, заберите этого душегуба до того, как госпожа Верси не вернется домой. Незачем им встречаться. Сама госпожа Ливерия погибла в результате столкновения с потусторонней аномалией. Так и пишите. Все, дело закрыто». Обернулся к до сих пор казавшейся контуженной Версини. «Сейчас мы едем в торговую гильдию. Думаю, та не откажется предоставить пару опытных приказчиков, которые на первых порах помогут вам вести дела». Прищурился, глядя ей в глаза, и произнес нажимом: «Госпожа, это ваш шанс на вторую жизнь. Используйте его правильно. Станьте сильной. Если не ради себя, то ради сына. И проживите ее разумнее. Да, вас могут побеспокоить маги. Надеюсь, вы не откажете в помощи в исследовании редкого феномена». «Благодарю. И, конечно, не откажу». Она слабо улыбнулась. «Ну вот и все. Призрака на складе больше нет. Преступники наказаны. Хриён Мелард в ближайшие часы будет взят под стражу. Ливерия умерла. Надеюсь, нас не вызовут через неделю на тот же склад изгонять ее призрак». Бедная Версини. Решилась мужа и узнала, что родители и она сама были убиты. Зато она получила второй шанс. И словно компенсацию за часть выпавших страданий, прекрасное тело. Если постарается, то справится. И, наконец, маленький 2-летний мальчик не остался без матери. Наверное, это хорошее завершение истории. «Кстати, расчувствовалась я тут. А который теперь час? Я в трости свечу не опоздаю?» Колин, глядя на засуетившуюся меня, усмехнулся. «Сыщица внезапно проснулась певица?» «Ну да, я разносторонняя. Бежишь со мной?» «Естественно. С тобой все время происходит что-то из ряда вон. Расскажу отцу про замещение душ. Он не поверит. Надо потом порыться в семейных архивах. Поискать подобные случаи». Дальше разговаривали мы на бегу. «А по желанию так можно делать? Или, может, есть какие-то заклинания?» «Я слышал, что иногда можно брать под контроль чужое сознание, но при этом оно так и останется чужим». «Чтобы присвоить тело?» «Я когда-то сам этим интересовался, но получил ответ, что дело сие богопротивное, а потому обеспечить благоприятный исход принципиально невозможно. Боги наказывают тех, кто хочет получить больше, чем положено судьбой, так что никто не пытается и не рискует. А у нее это не просто одержимость? Нет, одержимых я видел. Аура была бы совершенно другой. Тогда я рада за Версине. И мне очень понравились твои огненные псы. Научишь? А ты горящее кольцо уже усвоила? Хм, уел. Отвечу честно. Я в процессе. Ой, Колин, а как твои призраки разговаривали? Парень хитро усмехнулся. Гостил у нас однажды почти год один чревовещатель. Только не проболтайся никому. Засмеялась. Похоже, тут не одна я, одарена нестандартными талантами. Кое-кто тоже рад нахвататься странных навыков, каких в приличном обществе не покажешь. Кстати, Эль, помнишь, ты обещала рассказать, что за урок извлечешь из этого случая? Наверное. Стоит ответить честно и серьезно. Он заслужил. Знаешь, Колин, вначале я подумала, что это предупреждение. Мне показали, что может случиться, если выйти замуж по расчету. Ведь я в похожем положении, да? Бездомная ведьма с неплохими способностями, которую готовы принять многие семьи. С условием, конечно, выйти замуж, за кого велят, и родить детей, сколько выйдет. А в обмен — безопасность, богатство, статус и имя. Так? Я притормозила и уставилась на Колина. Тот нехотя кивнул. Я продолжила. И определенный соблазн был. Случались моменты, когда хотелось закрыть глаза, положиться на удачу и перестать плыть против течения. Только сдаваться и раньше было не по мне. А теперь я точно не уступлю. Но это все предисловие. Замялась, пытаясь выразить то, что сейчас ощущала. Колин, будет немножко сумбурно, но все же попробую объяснить. Понимаешь, когда я увидела, как плачет призрак Версини, мне стало ее ужасно жалко. Она так убивалась, что я сама чуть не заревела. Тогда лорд Тиура, успокаивая меня, сказал примерно следующее. «Мы можем узнать причину ее смерти, но исправить уже ничего не получится. Мы маги, а не боги». «Но выходит, это не так. Смотри, мы же вмешались в ход событий и именно исправили, понимаешь? Значит, иногда маги могут быть богами. Думаю, это и есть главный урок». «Если ты бог, то отвечаешь за все, что сотворил», — улыбнулся Колин. «Ух, похоже, прибежали. Вон уже трость и свеча. Отдышись и отправляйся петь. А я буду слушать тебя и есть». «Добрый какой. И можно подумать, если не бог, то не отвечаешь. Сейчас как спою».